Глава шестая. Велесова бородка. Это последняя лада, куповая из русского сада. Н. Клюев. На опушке Валыжина леса, разгоняя комаров, гудел высокий костер. На свежем лапнике вокруг костра сидели и возлежали общинники. Собранием языческого коллектива заправлял вожак. Рослый, рыжий парень с золотистой бородой поверх могучих ключиц. В еловом президиуме восседало второе руководящее лицо. Крохотный мужичок сократовской наружности с варварской, но запоминающейся физиономией. От частых возлияний цвет лица он имел каленый, так что вполне мог играть на детских утренниках Деда Мороза, не прибегая к гриму. Сучковатый посох из елового комля при близком рассмотрении изображал некий многочлен, символ ярой жизненной мощи. Пронзительные серые глазки, как буравчики, впились в милиционера с собакой. «Будь здрав и весел, пришлый человече! Ты сам и пес твой. Но скажи, зачем полка наверного ты теребишь на шворке? Свободен пес, свободен человек. Над всем земным царит Велесова воля. Я буду участковый здешних мест, но нет еще священного приказа», — усмехнувшись, ответил Севергин. «А с кем имею честь вести беседу?» Примечание. Велесовой бородкой называли последний сноп, оставленный на поле после жатвы. Примечание автора.